82. Почему все так переживают из-за цены нефти? Баррель нефти – международная единица измерения объема нефти, равная 42 галлонам или 159 литрам. В XIX веке считалось, что такой размер оптимален для погрузки нефти в железнодорожные вагоны. 14 марта 2025 года баррель нефти Brent стоил $70.79. Цена нефти – это не просто цифра на финансовых рынках. Давай разберемся, почему все так волнуются из-за нефти. Рост цен на бензин. Цена бензина растет вместе с ценой нефти. Например, в 2022 году цены на нефть достигли многолетних максимумов, после чего подорожало топливо для машин и проезд в общественном транспорте. Цены продуктов питания. Нефть играет важную роль в логистике, перевозках и производстве продуктов питания. Например, в том же 2022 году из-за роста цен на нефть выросли цены на зерно и, как следствие, на хлеб и молочные продукты. Экономика стран-экспортеров нефти. В таких странах, как Россия или Саудовская Аравия, экономика сильно зависит от экспорта нефти, то есть ее продажи за границу. Это одни из ключевых экспортеров. Падение цен на нефть может привести к экономическому спаду, сокращению рабочих мест и снижению зарплат. Например, при падении цен на нефть в 2015 году россияне столкнулись с кризисом и трудностями при трудоустройстве. Инвестиции в альтернативную энергию. С ростом цен на нефть многие страны начинают активно инвестировать в альтернативные источники энергии. Например, в 2021 году в мире было профинансировано множество проектов по солнечной и ветровой энергетике. Это также открыло двери для стартапов и предпринимательства в сфере зеленых технологий. Снижение доступности жилья. Высокие цены на нефть могут привести к увеличению стоимости жизни, включая аренду жилья. Например, в городах, где экономика зависит от нефтяной отрасли, рост цен на нефть может привести к повышению арендной платы и нехватке доступного жилья. Финансовое планирование и кредитование. Когда нефть дорожает, могут вырасти и процентные ставки по кредитам. Центральные банки повышают их для борьбы с инфляцией. Люди, планирующие взять кредит на учебу или покупку автомобиля, могут быть вынуждены отложить приобретение.